Питательная еда тетушки Лели мне не нравилась. Ночами сон не шел ко мне. Я почти беспрерывно думала об угрюмом Тимае, который из-за меня лишил себя жизни. Впервые тогда я начал понимать, что хороший скакун, очевидно, еще не самое главное, к чему можно стремиться. Мне предстояло решить, что для меня важнее – верность долгу и благородство или излишество и наслаждение. Сочинения философов, которые прежде вызывали только зевоту, захватили меня. И я вдруг осознал, что самоограничение подарит мне большее удовлетворение, чем необузданность страстей. Самым верным среди моих друзей оказался Луций Полия, сын сенатора. На год старше меня, он был, однако, щуплым и болезненным подростком, и конные упражнения выполнял с трудом и лишь по необходимости. Чувство привязанности, которое он испытывал ко мне, объяснялось тем, что я был его полной противоположностью. Самоуверенный, бесцеремонный, я, тем не менее, никогда не сказал ему ни одного грубого слова. Принцип относиться к более слабым предупредительнее и вежливее, чем к равным себе, я, по всей видимости, неосознательно перенял у отца. Так мне казалась отвратительная возможность ударить провинившегося и дерзкого раба. В семье Полио любили чтение и науки, и сам Луций был скорее книжным червем, чем солдатом. На конное занятие он смотрел как на тягостную повинность, выполняемую им ради будущей карьеры. Физические упражнения не доставляли ему никакого наслаждения. Он приносил мне книги из библиотеки своего отца, читая которые, я смог составить мнение о человеческих добродетелях. Луций часто завидовал моему отменному греческому. Его сокровенной мечтой было сделаться писателем, хотя отец Луция, сенатор Мумий Полия, считал государственную карьеру для сына делом решенным. Но посуди, какая мне польза понапрасну растратить лучшие годы на конные тренировки или заслушивание тяжб? Говорил Луций возмущенно. Но получу я в свое время под командование Манипулус опытным центурионом под моим начальством где-нибудь провинции и под конец стану военным трибуном в штабе какого-нибудь легиона, который мостит дороги в самом конце света. Примечание. Манипула – воинское подразделение в 64 человека, 10-я часть когорты. Центурион, командир отряда в 100 человек. Легион, отряд конного или пешего войска в 3-6 тысяч человек. Только когда мне стукнет 30, я смогу занять должность квестора. Правда, сейчас это можно сделать и досрочно, если у тебя имеются соответствующие заслуги. Но я заранее знаю, что из меня выйдет плохой офицер и никчемный чиновник, потому что меня не интересует ни военная, ни гражданская служба. Пока я болел, я тоже частенько задумался над тем, что нет ничего привлекательного в опасных конных упражнениях, которые мы проделываем на потеху плебса, согласился я. Однако чем же ты, собственно, хотел бы заняться? Рим установил господство над всем миром и больше не стремится к новым завоеваниям, сказал Луций. Еще божественный Август разумно ограничил число легионов 25. Теперь же настала пора облагородить грубые римские нравы по греческому образцу. Я думаю, книги, стихи, музыка, танцы, изящные манеры – принесут нам большее благо, чем кровавое представление в амфитеатре. «Пожалуйста, оставь мне состязание на колесницах», — попросил я шутливо. «Тогда люди смог бы хотя бы издалека полюбоваться прекрасными скуканами.